Глава 13. Выход. Судя по пустующим коридорам, все монстры были собраны в одном месте, и теперь им было непросто рассредоточиться по подземелью. Книга ни разу не указала на их приближение. Осмелевшие Взоровы и Тинчурин почти бежали. К сожалению, Миша на своих тяжелых раздувшихся ногах не мог перейти на полноценный бег. Он чувствовал себя жутко неуклюжим, но старался не подавать виду, что ему трудно, и не отставал от других. Ружье оказалось намного легче, чем он думал, и иногда он пользовался им как посохом, помогая себе, когда тоннель начинал крениться вверх. Людмила привела их к лестнице, и они поднялись на ярус выше. Им казалось, что поверхность уже у них над головами, нужно было только найти выход, но книга вела их все дальше и дальше. Наконец рисунок карты изменился, и Людмила увидела на странице конец их пути. «Уже недалеко, и никаких чудовищ на пути», — сообщила она остальным. Порядком уставшие Взоров с Тинчуриным и Миша почувствовали новый прилив сил. Им было тяжело дышать от спертого воздуха подземелья. Ноги гудели и отказывались идти вперед. Но на чумазых лицах беглецов появились настоящие улыбки. Всем стало легче от осознания близости спасения. На перекрестке прямо, на развилке направо, дальше через извивающийся коридор, затем скатились вниз по скользкой поверхности спуска, и сразу дорога пошла наверх. Запыхавшись от долгого подъема, они снова оказались на прямой. Прошло около 10 минут после обнадеживающего сообщения Людмилы, и они, свернув в узкий аппендикс, оказались в тупике перед высокой железной дверью. «Выход здесь!» — сказала Людмила. Она собиралась закрыть книгу, когда заметила на рисунке движущееся пятно. Пока Тинчурин и Олег пытались разобраться с тем, как открывается дверь, у которой не было ни ручки, ни замочной скважины, Людмила следила за движением пятна и поняла, что оно направляется к ним. «К нам что-то приближается», — сообщила Людмила. Геннадий Егорович и Взоров отвлеклись от неподдающейся двери и посмотрели на карту. Миша протиснулся между ними, чтобы тоже увидеть, что происходит. За текучей движущейся кляксой появились следы бегущих чудовищ. «Это он!» — сказал Миша. «Кто?» — не понял Олег Иванович. «Это хозяин кладбища. Он и его слуги. Нам нужно либо поскорее открыть дверь, либо начинать искать другой выход». «Но книга указывает именно сюда», — сказала Людмила. «Мам, дай ее мне!» Людмила протянула книгу Мише. Миша взял ее и поднес к двери. Хлоп! И книга прилипла к железной поверхности, словно в ней был сильный магнит. Миша потянул за книгу, пытаясь ее оторвать, но у него ничего не получилось. Вместо этого дверь заскрипела и будто бы чуть-чуть приоткрылась. Тинчурин тоже схватился за книгу, и они потянули вместе. Книга тянула за собой дверь, и щель все увеличивалась. Олег Иванович схватился за открытый край и тоже стал помогать. Наконец-то дверь раскрылась настолько, что Людмила смогла пройти в образовавшийся проход. Как только она оказалась внутри, книга отлепилась от двери, и Миша вместе с Геннадием Егоровичем рухнули на пол. Когда Олег Иванович помог им подняться, они услышали голос Людмилы. «Здесь ничего нет!» Тинчурин, а за ним Миша и Взоров, прошли в комнату за дверью. У всех, кроме Миши, на лбах горели фонари, и все пытались найти обещанный выход. Но эта комната ничем не отличалась от виденных ими ранее комнат подземелья. 4 земляные стены, пол и потолок, а за спиной железная дверь. «Но если здесь стоит такая надежная дверь, значит, она должна запирать что-то большее, чем просто пустую комнату», — сказал Олег Иванович, но в его голосе сквозило отчаяние. «Посветите вниз», — — попросил Миша. «Мне кажется, здесь что-то есть». Лучи всех фонариков опустились в то место, куда указывал Миша. Действительно, чуть выше уровня пола из стены торчали две латунные планки. Они напоминали педали пианино, но самого инструмента здесь не было. Без лишних слов Миша наступил на левую педаль. Где-то в стене задребезжали задействованные детали механизма, и дверь захлопнулась. «Так», — протянул Тинчурин, — «а что же дальше?» Подождав немного и поняв, что ничего не происходит, Миша нажал на вторую педаль. В этот раз механического звука не было. Вообще, после нажатия педали воцарилась полнейшая тишина. Все прислушивались, затаив дыхание. Сначала всем показалось, что они слышат тихий шепот. Потом звук стал похож на далекий шум моря. Но затем стало ясно, что рядом с ними что-то сыплется. Лучи фонариков заметались по сторонам. Исследователь и Взоровы увидели, что из стен выше уровня их голов сыпется земля вперемешку с песком. «Людмила, ты уверена, что это выход?» – спросил Тинчурин. Людмила снова открыла книгу и приложила палец к зеленому кругу, но ничего не произошло. Зато они увидели вытянутую черную кляксу, которая была совсем рядом. «Я не знаю», – ответила Людмила. «Может, должно что-то еще произойти, или надо что-то еще нажать?» Земля пребывала с ужасающей быстротой. Не прошло и минуты, а они уже были по колено закопаны. «Давайте, выбирайтесь наверх», — сказал Взоров, и они помогли друг другу взобраться на насыпь. «Держитесь вместе и подальше от стен». Но это у них не очень получалось, ведь, стоя в центре комнаты, они оказывались в глубокой лунке, в которую стекала земля, а в создавшемся положении очень хотелось оказаться над землей, а не под ней. В конце концов, они вчетвером забились в угол, куда не так часто долетали комья земли и песка. Насыпь росла с такой скоростью, будто сверху один за другим подъезжали самосвалы и беспрерывно сбрасывали свой груз в комнату. Мальчик и взрослые едва успевали откапываться сами и помогать друг другу карабкаться выше и выше. Неожиданно Взоров уперся головой в потолок. «Все, дальше некуда!» — прокричал он, отплевывая попавший в рот песок. И скоро действительно все прекратилось. Отверстия, из которых выходила земля с песком, были уже на уровне их ног, и в конце концов, засыпав все, что возможно, поток иссяк. Правда, к этому времени Взоров, Тинчурин и Людмила стояли, согнувшись в три погибели, и даже Миша пригнулся, чтобы не чиркать макушкой о потолок. Сам потолок был очень необычным. Весь он состоял из переплетения множества корней, на которых держался слой рыхлой сырой земли.